Голос Кореи. После того, как удачно прошел испытательный запуск нашей межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14», лишний раз обнаруживается физиономия США как гегемониста. В этой связи комментатор Центрального телеграфного агентства Кореи Чон Хён выступил со статьей под заголовком «Безрассудная попытка добиться абсолютного превосходства в регионе». Он пишет: со ссылкой на какую-то влиятельность Китая в урегулировании вопроса на Корейском полуострове, США в открытую заявляют о возможности нанести ядерный удар по Китаю, активизируют военные сношения с Тайваном и разведку в прилегающих к Китаю территориальных водах. Словом, они еще более ужесточают нажим на Китай. Это проявление безрассудной попытки Америки добиться абсолютного превосходства в регионе. Согласно сценарию США, усиливающих свое военное влияние в Азии, в эти дни возрастает двойная напряженность между Китаем и США, в результате чего каждый день накаляется ситуация на Корейском полуострове. На самом деле, принятые Советом Безопасности ООН все антисеверокорейские санкционные резолюции возлагают на США, которые являются главным зачинщиком ядерной проблемы на Корейском полуострове и непосредственно отвечающим за это, право контролировать ход реализации резолюции. Запитательный запуск нашей межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14» лишний раз обнаруживается физиономия США как гегемониста. В этой связи комментатор Центрального телеграфного агентства Кореи Чон Хён выступил со статьей под заголовком «Безрассудная попытка добиться абсолютного превосходства в регионе». Он пишет: со ссылкой на какую-то влиятельность Китая в урегулировании вопроса на Корейском полуострове, США в открытую заявляют о возможности нанести ядерный удар по Китаю, активизируют военные сношения с Тайваном и разведку в прилегающих к Китаю территориальных водах. Словом, они еще более ужесточают нажим на Китай. Это проявление безрассудной попытки Америки добиться абсолютного превосходства в регионе. Согласно сценарию США, усиливающих свое военное влияние в Азии, в эти дни возрастает двойная напряженность между Китаем и США, в результате чего каждый день накаляется ситуация на Корейском полуострове. На самом деле, принятые Советом Безопасности ООН все антисеверокорейские санкционные резолюции возлагают на США, которые являются главным зачинщиком ядерной проблемы на Корейском полуострове и непосредственно отвечающим за это, право контролировать ход реализации резолюции. Зато они требуют от Китая и других стран пожертвовать собственными стратегическими интересами, а в конце концов нести всю ответственность за это. В противовес безрассудному давлению со стороны США, которое ущемляет национальный суверенитет, безопасность, интересы и развитие, Китай направляет главные силы на умножение обороноспособности, прежде всего ядерных стратегических вооружений. Против военного превосходства США, добивающихся своего регионального господства, Китай наращивает темпы строительства собственных ядерных вооруженных сил. Такая действительность красноречиво доказывает правоту нашей самозащитной линии на параллельное ведение строительства в двух сферах, направленной на обеспечение суверенитета нации и ее права на существование, мира и стабильности на Корейском полуострове. Наши ядерные вооруженные силы являются собой мощный железный кулак, способный пробить брешь в американской стратегии глобального господства и обессилить американо-японо-южнокорейский военный альянс, представляющий собой военное орудие такой стратегии в регионе. Соединенным Штатам следовало бы немедленно отказаться от всяких анахронических враждебных акций, нацеленных на реализацию своей гегемонистской амбиции со ссылкой на достоинство Корейской Народно-Демократической Республики, подчеркнул комментатор Центрального телеграфного агентства Кореи.